Глава 67. На то, чтобы вылезти из каньона, Фрэнку потребовалось 2 часа. Измученный болью, промокший до костей, Фрэнк в неверном лунном свете ползет сквозь туман меж кустов по отсыревшим камням. Выбравшись наверх, он бредет по краю шоссе, бросаясь плашмя на землю, едва завидит свет фар. С каждым разом падать все больнее, а подниматься все труднее, однако он продолжает путь, потому что знает, его будут искать.